Глава 16. Дефиле. Одинокое пламя факела едва освещало окружающую тьму. Температура в помещении сильно отличалась от летней жары на улице. Казалось бы, наслаждайся, но слишком холодно, особенно когда ты в одних трусах, да и воздух был словно в склепе. Создатели сего здания явно не заботились о вентиляции. Свет не доставал до стен. Пришлось немного пройтись, чтобы их увидеть. Все-таки мы нашли то, что искали, правда, стойки с оружием уже осыпались. Я немного порылся в куче хлама, но не нашел там ничего полезного, что выдержало бы хоть пару проведенных атак. Никто не озаботился сохранностью казенного оружия. Хоть факелом отмахивайся, его как будто совсем не тронуло время. Просто идеальный набор начинающего авантюриста получился бы. Дверь вместо щита и горящая палка в руке. Только шлем и носки еще найти для полноты комплекта. «Хельга, ну как там твои проблемы со связью? Сюда сигнал от ЛОС добивает?» «Что?» Растерялась девушка от моего вопроса. «А, ну да. До вас же технологии не дошли. Все еще не получается домой отправиться?» «Все до нас дошло. Не надо из меня дуру делать», — возмутилась она. «Пока не получается». «Ладно, значит, мародерствуем дальше». В играх такие места всегда хранили сокровища. Доходишь до конца, пинаешь главного босса, и вот он, заветный сундучок. Жаль, что в жизни так зачастую не работает. Максимум неприятности можешь найти. Только деваться особо некуда. Путь назад невозможен. Вот мы и пошли вперед. Аккуратно, вдоль стеночки. Курить хотелось неимоверно, но и этого с собой не было. Хоть у Хельги спрашиваю, мало ли, вдруг не только огонь призывать может, но и сопутствующие атрибуты. Выйти на новый уровень наглости, стреляя сигареты у богини. Комната закончилась очередной дверью, тоже не запертой, но пришлось приложить усилия, чтобы ее открыть. Нечто мешало ей двигаться. Внутри оказалась настоящая бойня. Мешанина из скелетов и ржавой брони, и самая большая куча останков навалена прямо перед порогом. Как будто они оказались настолько трупы, что толкали дверь, но не догадались ее потянуть. Неудивительно, черепушки же пустые. Пришлось откинуть ногами кости по сторонам, чтобы хоть встать ровно. Я не испытывал угрызений совести, они уже давно мертвы. Им все равно, хотя, зная реалии нового мира, костяки могли и в самом деле обидеться и укусить за голые пятки. А вот и местные жители. Они еще ни разу так не встречали, осыпаясь к ногам. «Ты бы аккуратнее был. Мертвецы весьма злопамятны», — одернула меня Хельга. «Так я тоже». Тем не менее, я прислушался к ее словам и перестал поясничать. Здесь умерло примерно несколько десятков человек, правда, некоторые кости были слишком большие для обычных людей. Сборная солянка из гуманоидов. У них тоже не обнаружилось ничего полезного. А вот немного дальше висел прибитый к стене еще один мертвец, который привлек мое внимание. В его груди, проломив ребра, торчал огромный клинок с искусно сделанной рукоятью, которая выгодно отличала оружие от всех встреченных ранее. И нет, я не падки на драгоценности. Да и не было особого украшения на ней. Просто она выглядела целой и рассчитанной на две руки. Лезвие темного цвета не отражало свет факела и никак не бликовало. Клинок словно когда-то горел и покрылся сажей. «Подержи, пожалуйста». Я передал факел девушке. Обе мои ладони легли на рукоять, и еще даже осталось место. Меч не получилось вытащить с первой попытки, острие крепко сидело в стене. Какой же силой обладал его предыдущий владелец, что пробил человека насквозь и пришпилил тело к камню, словно бабочку, булавкой? Клинок удалось достать, только расшатав и рывком дернув на себя. Скелет осыпался кучкой костей, а за ним осталась оплавленная выемка в стене. Меч в самом деле когда-то горел. И настолько горячо, что смог оплавить камень. Клинок оказался слишком тяжелым, чтобы долго его держать на вытянутых руках. Пришлось упереть его острием в пол. Внушительная, зараза. Вот только для меня почти бесполезная. С моими навыками фехтования я его разве что как лом могу использовать, отмахиваясь от врагов, да и то недолго. С коротким мечом еще бы получилось справиться. Ну, подумаешь, очень длинный нож. А здесь же нужна совсем другая техника, чтобы себе ничего не отрубить или не улететь от инерции следом за взмахом. Но в моей ситуации грех жаловаться. В крайнем случае сойдет за рычаг, если понадобится. Да простит меня покровитель мечей за такое кощунство. Ощутимо напрягая руки, я закинул его плашмя к себе на плечо и замер от удивления. Все еще теплый. Едва заметно, но как будто он пылал всего час назад. Надеюсь, клинок не решит разогреться в самый неожиданный момент. Становиться ароматным шашлыком не хотелось. «Наконец-то превращаешься в благородного воина», — пошутила надо мной Хельга, окинув оценивающим взглядом. «Сбежавшего от любовницы, в чем успел, видимо». Мне сложно было воспринимать девушку как богиню. Она вела себя словно вполне обычный человек. Да, со странностями и своеобразной иронией, но без божественных заскоков. Испытывать какого-то благоговения не получалось, ну и не моя эта тема. Вездесущий шорох отвлек меня от собственных мыслей. «Ты же тоже это слышала?» «Очень большие крысы», — кивнула в ответ девушка. Пришлось разворачиваться и идти обратно, проверять, кто это там шумит. Не хотелось оставлять за спиной неизвестность, особенно когда вы в темноте и всего один факел на двоих. Призраки все же нагнали нас. Сорванная с петель дверь ожидаемо не справилась со своей задачей. Они вселялись в разбросанные по полу костяки и пытались собраться, а это получалось весьма криво. Один уже стоял почти целый и пялился на нас пустыми глазницами, вот только вместо руки торчала бедренная кость, заостренная с одного конца. Остальные тоже подтягивали к себе детали, скрепляя их между собой необъяснимым образом. «Ну что же, ребятки, придется научить вас играть в боулинг». Осязаемость противника внушала уверенность, все, что можно пощупать, можно и сломать. Взявшись за меч двумя руками, я прямо с плеча рубанул ближайшего ко мне скелета. Лезвие, рассекая воздух, врезалось в кости и, почти не встречая сопротивления, прошло сквозь, раскидывая нежить на груду останков. Не ожидавший такой подставы, я чиркнул мечом по каменному полу, высекая сноп и искр, и покатился вперед, выпустив клинок. Земля встретила меня достаточно жестко, наградив парой синяков. Но я успел подняться до того, как до моего тела добрались новые мертвецы. Одного, самого резвого, удалось даже пнуть, заставив отлететь. Нога отозвалась болью, а на повязке выступила кровь. Совсем забыл о ранении. Бегло оглядевшись, я подхватил клинок и отступил к Хельге. Мертвецы тем временем все прибывали. Даже тот раскиданный снова попытался собраться. «Это было грандиозно. Сразу узнается мастер», — не удержалась девушка от очередного подкола. «Я тут вообще-то жизни наши спасаю». «И я это ценю, но придется постараться лучше», — Хельга указала на значительно подросшую группу скелетов. «Можно попробовать их просто ломать до того состояния, когда они уже не смогут собраться. Но хватит ли сил? Да и, к сожалению, они не будут просто стоять на месте». Призраки пока нормально не освоились с управлением, подзабыли, что такое физическое тело, но что будет, если дать им еще немного времени? Проверять это мы, конечно же, не будем. «Поднеси факел к мечу», — попросил я девушку. «Погреться захотелось. Замерз?» Была в этом доля правды, но сейчас он нужен был мне для другого. «Просто сделай это». Хельга протянула мне факел. Огонь облизнул темное лезвие, но не заставил его загореться. Гениальная идея столкнулась с реальностью и не сработала. «Ну давай же, детка, я знаю, что ты можешь». Уговором клинок тоже не поддался, не желая заниматься пламенем. Девушка вопросительно приподняла бровь и посмотрела на меня, как на идиота. Осталось лишь попробовать применить выброс силы. В прошлый раз он отлично сработал с демонической псиной, разворотив той башку, но мог бы и на меня также подействовать откатом. Я опустил руку, собираясь силами. Ладонью почувствовал что-то мокрое на бедре. Рана открылась от резких движений, из-под повязки потекла тоненькая красная дорожка. Точно. Кровь. Что же еще может быть нужно всяким демоническим тварям и темным артефактам, а цвет лезвия как бы намекал на принадлежность оружия. Времени оставалось уже совсем мало, пришлось рискнуть и накормить меч своей кровью, собрав ее с бедра и размазав по клинку. Сначала ничего не происходило, как будто артефакт пробовал то, что ему предлагают на вкус. Мало ли, гадость какую-то подсунули. А потом вспыхнул ярким пламенем, озаряя окрестности на большом радиусе. От неожиданности мне даже пришлось проморгаться, давая глазам привыкнуть. «О да, вот это я понимаю. Зажигалочка. Такое можно всем дать прикурить. Не знаю, какой у него расход топлива на единицу времени, но эффект мне определенно понравился. Теперь можно и повоевать». Огонь вроде всегда был стопроцентным средством против неупокойной нежити. Для пробы тыкнул ближайший скелет мечом, использовав его на манер копья. Не сказать, что он прям вспыхнул пылающим факелом, но отшатнулся, замахав на меня руками. Сзади на него уже напирали следующие противники, стараясь как можно быстрее добраться до нас. Пришлось поумерить их пыл широкими взмахами. Дело пошло веселее, и я в приподнятом настроении косил ряды нечисти, задевая сразу нескольких и не давая нас окружить. Некоторые скелеты все же загорелись и хаотично носились по залу, забавно потрескивая сгорающими костями. Не знаю, чувствовали ли они хотя бы фантомную боль, но это точно доставляло им неприятности, а мне помогало лучше видеть окружающую обстановку. Все же противников было слишком много, и мы постепенно отступали назад. Приходилось осторожничать и не подпускать их слишком близко, благо хоть Хельга не лезла под руку и старалась держаться за моей спиной, позволяя мне не опасаться задеть еще и ее. Пусть лучше у нее будут силы отправить нас отсюда, когда появится такая возможность, тем более что сам я вряд ли выберусь из этого мира. Отсутствие обуви сыграло со мной злую шутку. Очередной раз, разрывая дистанцию, я наступил на что-то острое и потерял равновесие, запрыгав на одной ноге, рыча от боли. Скелеты воспользовались моей заминкой и навалились всем скопом, стараясь повалить на землю. Правый бок тоже обожгло болью, все-таки достали чем-то. Неуклюже взмахнув последний раз, хоть немного расчищая пространство, я все же упал на пол. Меч пришлось выпустить из рук. В таком положении он только мешал, не давая нормально на него опереться из-за длины. Мне удалось перегруппироваться и перевернуться на бок, защищая одной рукой глаза. Десяток рук пытались порвать меня на части, оцарапывая кожу. Кто-то схватил за трусы, послышался треск ткани. И вот тогда я по-настоящему взбесился. Внутри меня словно проснулся вулкан. Сила заполняла тело, растекаясь от солнечного сплетения и расходясь по конечностям. Я перестал чувствовать боль и взорвался, выпуская накопленную энергию. Ударная волна разошлась расширяющейся сферой и раскидала навалившуюся на меня толпу. Ближайших перемололо на мелкие осколки, а тех, что находились подальше, разломало на части, разбрасывая по залу. Меня накрыла волна бешенства, затуманившая сознание. Я хватал уцелевших скелетов голыми руками и ломал, словно игрушки. Усталость отступила. Тело черпало силы от нахлынувшей злости. Не знаю, сколько продлилось такое состояние, но, вернув ясность ума, я осознал, что противников больше не осталось. Скелеты валялись разбитыми костями и не пытались шевелиться, догорая дымящимися кучками. Призраков тоже не наблюдалось. Видимо, костяков, чтобы вселиться, хватило на всех. И вот тогда я почувствовал себя по-настоящему вымотанным. Все тело ломило. Кровь сочилась и из кучи мелких царапин и более глубоких ран. Я словно пытался продраться через колючие заросли, оставляя кожу на колющих шипах. Сила в груди тоже почти не ощущалась. Ярость вычерпала ее до донышка. Я знал, что мне присущи вспышки гнева, но не думал, что могу превратиться в берсерка, который будет крушить все, что ему попадется под руку. Сегодня это сыграло на нашей стороне, а в будущем стоит быть аккуратнее. Вспомнив про девушку, я нашел ее взглядом, благо из-за света факела это было нетрудно. Она стояла в отдалении и выразительно на меня смотрела, не решаясь приблизиться. Оно и к лучшему. Не знаю, что бы случилось, попадись она мне поблизости в таком состоянии. Смог бы остановиться, узнав ее, или попытался порвать на части, как всех остальных. Подобрав уже потухший меч, я пошел к ней, волоча клинок острием по земле. «Ты цела? Тебя не задело?» «Нет, я вовремя отошла, когда ты взбесился». «Это хорошо», — выдохнул я с облегчением. Хельга как-то странно на меня посмотрела. Сначала я подумал, что это из-за моего всплеска ярости, но, проследив за ее взглядом, понял, в чем дело. «Ни слова. Здесь просто холодно», — прикрыл я пах свободной рукой. «Да я молчу», — подняла Хельга ладони вверх в примирительном жесте, но глаза хитро прищурила. Моя последняя одежда осталась где-то там, не выдержав жара битвы, а я стоял в чем мать родила, не заметив потери. «Случаем не наколдуешь мне немного одежды? И лечение бы не помешало». «С первым помочь не могу, а вот второе решаемо». Ничуть не стесняясь, девушка подошла вплотную и положила ладонь ко мне на грудь. Ее рука едва заметно засветилась, как в тот раз с факелом, заставив меня немного напрячься. «Огонь, может, не только сжигает, но и дарит тепло. прошептала она. Мне и правда понемногу становилось лучше. Усталость никуда не делась, но синяки стали саднить меньше, а самые глубокие раны покрылись корочкой, перестав кровоточить. Уже не истеку кровью и не упаду без сил. Все-таки лекарь в команде – незаменимый спутник, зачастую самый ценный и самый оберегаемый. По крайней мере, так было в играх. В наших рядах охотников еще не было людей с таким даром. Разве что док, но его сила была в знании, а не в магии. «На большее пока моих сил не хватает». «И за это большое спасибо. В нашем мире тебе моя цены не было». Искренне поблагодарил я в ответ. Хельга грустно улыбнулась. Каким-то своим мыслям, видимо, мои слова задели что-то в ее воспоминаниях. Я порывался ее обнять, но вовремя остановился, вспомнив о своем пикантном образе. Еще и лечение повлияло весьма особенным образом, не только закрыв раны, но и усилив кровоток. Вернее, его приток к определенным местам. Или же это виновато присутствие красивой девушки и горячка прошедшего боя. Заметив мои терзания, она сама отстранилась и вернула на лицо насмешливое выражение. «Ты бы нашел, чем прикрыться, герой-нудист». «Ну, извините. Сама призвала без одежды. Лицезрей». Беззлобно огрызнулся я. Первую стычку мы преодолели успешно, но на вторую такую же меня сейчас не хватит. Да уже и желудок давал о себе знать, требуя пищи. В очередной раз, убеждая меня в том, что это не сон, все происходящее не в моей голове, а вполне реально. Закинув на плечо хорошо показавший себя меч, я поморщился. Клинок еще не успел до конца остыть. И, развернувшись, гордой походкой пошел дальше, ничуть не стесняясь своей наготы. Хельга двинулась следом, освещая нам путь и стараясь не смотреть в мою сторону.